Глава 3. Казалось бы, мне давно следовало привыкнуть к долгим часам сидения при низкой производительности труда, но каждый раз я воспринимаю этот факт как неожиданность. Когда я пишу, то иногда час за часом провожу, сидя перед компьютером, а в результате получаю лишь несколько строчек на экране. Иногда мне приходится довольствоваться просто редактированием старого текста. Слово там, слово здесь. Я провел целый час, увеличивая изображение и просматривая его под разными углами, записывая номера, марки и цвета автомобилей в поисках места регистрации водителя, и все безуспешно. Глаза болели. Прошло 36 часов после последнего звонка Йоханны. Я закрыл глаза. Под веки мне словно выжали апельсиновую корку. Я потер их и увидел лишь брызги звезд, стремительно перемещавшихся из одного края темноты в другой. Когда я опустил руки, то увидел стоявшего рядом Яатинена. Он быстро посмотрел на экран, где было дано изображение в максимальном разрешении с камеры наблюдения, потом повернулся ко мне. Я сидел молча. «Иногда ничего нельзя увидеть, пока не прекратишь это рассматривать», — сказал он. «Тогда понимаешь нечто, что, как окажется, и так было известно до этого. Надеюсь». «Я еду в центр», — сказал он, снова глядя на экран. «Если хотите, можете составить мне компанию». Я посмотрел на изображение на экране, потом на Яатинена и согласился. Неприметная машина Яатинена была того же невзрачного металлического серого цвета, как и начавшийся новый день. Солнце практически не светило, но погода стояла почти ясная, и только округлые облака низко повисли в небе. Казалось, природа собиралась напомнить нам, что у нее было, что предложить нам помимо дождя. Манера езды Яатинена была неторопливой. Он включал сигнал поворота, даже если поблизости не было никого, кто мог бы заметить это. В этом было что-то трогательное, что-то достойное уважения. Я не мог не подумать про себя, что, возможно, это один из последних на Земле людей, который соблюдает все законы и правила. Наверное, инспектор прочитал мои мысли, потому что вдруг коротко заметил — старая привычка. И он снова аккуратно просигналил, что собирается сменить полосу движения, чтобы объехать яму на асфальте. Мы подъехали ко дворцу спорта в Тёльо и остановились на светофоре. Вокруг здания на сотни метров протянулась очередь на склад продовольствия. Я посмотрел на лишенные выражения, покорные, потерявшие надежду лица людей в очереди. Потом мое внимание привлекли охранники, наблюдавшие за толпой. Теперь постоянно откуда-то возникали новые охранные компании, но конкретно это была мне незнакома. Ее сотрудники носили черные комбинезоны с эмблемой фирмы на спине, похожие на большую букву «А». Неужели мне о чем-то говорил этот знак? Или я просто внушил это себе? На всякий случай я сфотографировал их несколько раз мелким и крупным планом, так, чтобы была видна их эмблема. Яатинен посмотрел на меня с любопытством. Он тоже повернулся в ту сторону. Я спросил, знает ли он что-нибудь об этой компании. Он чуть задержал взгляд на охранниках и покачал головой. Потом снова стал смотреть на дорогу перед собой, будто кто-то лично следил за тем, чтобы он делал это. Сигнал светофора сменился, и мы поехали дальше. «Порой мне кажется, что во всем этом нет никакого смысла», — признался Яатинен. «Что охраняют эти парни?» Просто хотят убедиться, что эти люди вовремя и правильно подают реплики, чтобы получить свою еду, которая все равно когда-нибудь кончится. Кто платит им за эту работу и почему? Полицейский остановился на следующем светофоре. На его лице неожиданно появилась тень робкой и грустной улыбки, отчего не только само лицо, но, казалось, весь салон машины вдруг озарился каким-то теплым светом. Он бросил на меня короткий взгляд и тихо добавил: «Не думаю, что мне полезно думать о чем-то подобном». Стены дома оперы были темными и мокрыми после дождя, окна заколочены фанерой и затянуты брезентом. Площадь вокруг театра была покрыта грудами старого мусора. Казалось, мы попали этим серым предрассветным утром в другой мир. В мир, в существовании которого не хотелось верить. «Да, такое бывает», — заметил я. Яатинен не отвечал. Он нащупал ручку переключения передач и, выжав сцепление, переключился на нейтральную передачу. «Можно спросить вас кое о чем?» Вопрос звучал искренне. Во всяком случае, мне так показалось. Чем вы занимались раньше? Я был поэтом. Ятинен на какое-то время замолчал. Было немного комично наблюдать за тем, что реакция на это простое признание так и осталась одинаковой, несмотря на то, что изменился весь мир вокруг меня. Теперь должен был последовать вопрос о том, какие именно книги я написал, а затем признание, что их не читали и даже не слышали о таких. «Какие из ваших произведений были опубликованы?» «Как я и думал», — спросил он. «Прекраснейший из слов на твоих губах», — так назывался мой первый сборник. Потом был «Зимний ветер», а потом последний «Не забывай помнить». «Не думаю, что когда-либо...» «Не стоит извиняться», — сказал я с улыбкой. «Никто из моих собеседников не может этим похвастать. Мне удалось напечатать 3 сборника, прежде чем началось все это. Было продано примерно по 200 экземпляров каждого, включая те, что приобрели библиотеки. Все они давным-давно исчезли. Мы оба понаблюдали, как пожилой человек в длинном сером пальто помогает женщине с шарфом на шее перейти улицу, пока не сменился сигнал светофора. Оба двигались какими-то неуверенными, короткими шажками. Край тротуара оказался для женщины слишком высоким, а у мужчины не хватало сил на то, чтобы помочь ей подняться туда. Они умудрялись как-то одновременно опираться друг на друга и двигаться по сантиметру вперед, синхронно, помогая друг другу. Клаксон автобуса, пронесшегося за спиной седого мужчины всего в нескольких сантиметрах, издал громкий рев. «Моя дочь сейчас в Норвегии». Неожиданно для меня, признался Ятинен, она там уже 4 года, с тех пор, как Ирина, ее мать, погибла. Когда жена собиралась на работу и выруливала на улицу на своем мотоцикле, ее сбил какой-то лихач, накачанный наркотиками. Я внимательно посмотрел на Ятинена, он все еще провожал взглядом пару стариков. Водитель получил 1,5 года условно, я остался единственным родителем, и не очень внимательным, потому что все время пропадал на работе. Мне приходилось много работать. Нужно было платить за обучение в школе и за воспитательницу, а это стоило немало. И когда ее дед с бабкой предложили, чтобы она переехала к ним в Норвегию, я согласился. Не знаю, правильно ли я поступил, и не знаю, что еще я мог для нее сделать. Во всяком случае, мы могли бы жить вместе, пока я продолжаю работать». Справа стали вырисовываться неясные очертания гостиниц с флагами во дворах, трепещущими под утренним ветром. Все гостиницы были заполнены. Кто бы мог подумать, что Финляндия сумеет извлечь выгоду за счет людей, потерявших жилье на юге страны. Я не знал, что сказать Ятинену, но это не имело значения, потому что он продолжил свой рассказ, не дожидаясь от меня комментариев. Чтобы отправить ее в Норвегию, мне пришлось продать свой маленький домик в Корсу. Мне вообще повезло, что я смог хоть что-то за него выручить. Его купили сразу несколько молодых семей. В целях безопасности они решили жить там вместе. Мне дали за него половину тех денег, что я заплатил за него сам. Но почему-то меня совсем не волновала потеря в деньгах. «А где вы живете теперь?» — спросил я, только для того, чтобы сказать что-то. «В Паселе». «Ну, зато теперь вам недалеко ездить на работу». «Да, достаточно подняться из подвала на 4-й этаж». Он снова улыбнулся, но на этот раз глаза его оставались серьезными. Мы миновали здание парламента, вокруг которого были установлены защитные щиты, а сверху прожектора. Свет неровно мерцал в металлической утренней серости. «Я просто продолжаю начатый нами разговор», — сказал Ятинен. «О чем?» — переспросил я. «О том, что я буду продолжать работать, потому что я... действующий полицейский, а не один из тех безработных полицейских, что подались в охранники и теперь играют в солдатики. Поэтому я не сразу ответил на ваш вопрос, когда вы спросили меня о тех охранниках с эмблемой А на спине, которых мы видели у Дворца спорта. Это новая охранная компания, как вы, наверное, сами догадались. Агрессивные ребята, а значит, испуганные». Он включил поворотник и съехал на другую полосу. «Все эти охранные фирмы похожи одна на другую. Большинство охранников готовят не для того, чтобы защищать людей и поддерживать порядок, а многих готовят для прямо противоположных вещей. Нам известна одна охранная фирма, сотрудники которой грабят людей и компании, вместо того, чтобы их защищать. Ятинен высадил меня на углу около форума. Я выбрался из машины, а он нырнул обратно в поток машин, разумеется, не забыв подать сигнал поворота. Я выудил из кармана свой телефон, посмотрел на сделанные фотографии, сохранил изображение логотипа охранной фирмы и включил систему поиска по изображению. Компания называлась «Асекур». О ней не было никакой подробной информации, даже адреса. В ответ на запросы по телефонным номерам система не выдавала никаких имен. Я снова и снова смотрел на логотип компании, но все еще не знал, что же собирался искать в ней. Чтобы сделать хоть что-то, я перешел на другую сторону и направился к улице Урхо Кеккосена.